Глава 11. Бобби. Когда Росси вошел в порт на Медине, там уже ждала вооруженная группа, чтобы взять под стражу Хьюстона. Пока пленного уводили, Бобби наблюдала за Холденом. Ей показалось, что глаза у него грустные. Последнее его действие в качестве капитана. Он сдал человека, обрек на жизнь в клетке. Или она, возможно, видит то, чего нет. Пресс-релиз, которым грозилась Драммер, не появился. Потом они все отправились в клуб. Наоми заказала отдельный зал, и они поужинали искусственно выращенной говядиной и свежими овощами, приправленными минерализованной солью и жгучим перцем. Бобби старалась не напиться и не расчувствоваться, но только она одна, да еще Амос. Он посматривал на объятия, слезы и заверения в любви, как мамаша на дне рождения 5-летнего сына. Благодушно и снисходительно, но по-настоящему ни в чем не участвуя. Наевшись, они пошли на танцпол, плясали, пели караоке и еще выпили. После Холден с Наоми ушли вдвоем, обнимая друг друга. Они удалялись по коридорам станции Медина легко и небрежно, как будто собирались вернуться. Но назад не пришли. Смеясь и болтая, остальные вчетвером шли обратно в порт. Алекс читал реплики и разыгрывал сценки из какого-то неонуарного фильма, который собирал. Кларисса с Бобби его подзадоривали. Амос ухмылялся и брел позади, но Бобби видела. Он посматривает по сторонам на случай, если четверо подвыпивших космолетчиков навлекут на себя неожиданные проблемы. Отчасти она это замечала, потому что и сама была настороже. Дома на корабле они рассыпались по своим каютам. Потягивая на кухне свежий кофе из груши, Бобби ждала, пока все разойдутся. Прежде чем отправиться спать, ей хотелось сделать еще кое-что и сделать одной. Росинант постукивал вокруг нее. Остаточное тепло после полета постепенно утекало в абсолютный вакуум медленной зоны. Гудели очистители воздуха. На все спускалось умиротворение, как будто Бобби снова стала ребенком, и это ночь перед Рождеством. Она дышала медленно и глубоко, ощущая корабль вокруг, как собственную вторую кожу. Прикончив последнюю каплю кофе, Бобби отправила пустую грушу в утилизатор и отправилась по коридору к каюте Холдена, к каюте капитана, к себе. Холден с Наоми уже все забрали. Выдвижные ящики не заперты. Капитанский сейф открыт и почищен, ждет ввода нового кода доступа. Двойное кресло, которое Холден с Наоми разделяли так долго, сверкало отполированное и чистое. Легкий свежий запах амортизационного геля говорил, что Наоми перед уходом все заменила. Чистые простыни для нового жильца. Бобби растянулась в кресле, раскинув руки и ноги. Прикрыв глаза, она слушала особую тишину этой каюты, такую же, как и в той, где она жила в последние годы, но другую. Когда она потянулась к поручню, до стены оказалось почти полметра. Каюта двойного размера, созданная, чтобы ее могли делить Наоми и Холден. Капитанская привилегия на Росинанте. Она улыбнулась при этой мысли. Сейф ждал ее пароля. Она сняла отпечатки большого и обоих указательных пальцев, потом набрала выбранный пароль и произнесла его вслух для ввода в систему. 16 символов, хранящихся только у нее в памяти и нигде больше. Сейф захлопнулся с громким щелчком. Магнитные замки встали на место. Чтобы с ними справиться, потребуется газовая горелка и много сил. Бобби вывела на стенной экран схему, проверила, все ли в порядке. Движок затих, реактор заглушен, системы жизнеобеспечения работают, зеленые. На корабле порядок, все как и должно быть. Она понимала, нужно время, чтобы это перестало казаться игрой. Но хорошо, что ей все здесь знакомо. Ее корабль. Ее дожидались 4 сообщения. Первые 2 — автоматическая рассылка. Одно из них — подтверждение для входа в порт и платежка за стоянку в доке Медины. Другое — уведомление об отделении Наоми и Холдена от общего счета и переводе наличных. Росинант уже пересылал ей то, что обычно получал Холден. Третье письмо от управления контролем трафика на Медине, но вот четвертое отправлено человеком, самим Джеймсом Холденом. Это сообщение Бобби открыла первым. На экране появилось его лицо. Холден находился там, где она сейчас, в этой каюте. Он улыбнулся, и Бобби улыбнулась в ответ. «Привет, Бобби», — заговорил он. В ночной тишине голос казался громким. «Я просто хотел оставить тебе записку. Я провел на Росе много времени. С ним связана лучшая часть моей жизни. И куча всего плохого, конечно. И большая часть тех, кого я люблю. И никому из 13 сотен миров я не мог бы доверить этот корабль, как доверяю тебе. Спасибо, что приняла у меня эту ношу. А если я буду нужен и чем-то сумею помочь, ты только скажи. Я больше не член экипажа, но мы по-прежнему одна семья». Сообщение закончилось, и она его сохранила. Потом открыла то, что от службы контроля трафика. Молодой человек с очень темной кожей и коротко стриженными волосами кивнул в камеру. «Капитан Холден, я Майкл Саймон из службы безопасности станции Медина. Хочу вас проинформировать, что в соответствии с политикой профсоюза Росинант задействован в обязательном договоре об обеспечении безопасности. Вам необходимо присутствовать на брифинге, касающемся прилета послов с Лаконии. Время и место указаны в этом сообщении. Пожалуйста, подтвердите присутствие, личное или вашего представителя». Бобби с минуту изучала свое отражение на экране, потом стянула волосы назад, в пучок, нажала кнопку ответа и хмуро сказала. «Это капитан Драппер с Росинанта. Я буду». Через 10 минут после начала брифинга Бобби подумала. Вот почему он больше не хочет этим заниматься. Помещение располагалось в барабанной секции станции, наверху, рядом с неподвижной командной палубой. Столы расставлены рядами, как в плохой классной комнате, с жесткими скамьями и встроенными подставками для стаканов, к которым не совсем подходили выданные им керамические кружки. На неудобных сиденьях вместе с ней размещались почти 40 человек, представители всех кораблей, находящихся сейчас в медленной зоне. Но Бобби и офицер Стори Байрона занимали почетные места. Передний ряд, центр, там, где в классе сидят умные дети. В конце концов, Тори Байрон и Росинант сейчас единственные боевые корабли на Медине. Остальные — грузовики и буксиры. Перед ними стоял не тот, кто ее вызывал, а его босс, Онни Лангстайвер, глава службы безопасности и потому формально, на время контракта, командир Бобби. Мундир станции Медина сидел на нем, как комбинезон водителя меха. Плечи усыпаны перхотью. «Самое главное, мы не хотим выглядеть агрессивными», — говорил Лангстайвер. «Однако мы также не должны казаться пассивными». Присутствующие, кого Бобби могла видеть боковым зрением, закивали. Бобби попробовала щелкнуть пальцами, но, сидя здесь, она уже делала это дважды, и суставы не хрустнули. Лангстайвер продолжал. «В нашем распоряжении есть рельсовые пушки, расположенные на узловой станции. Все как всегда, Саса. Поэтому, если кто чего попытается, мы пальнем и...» Руководитель станционной безопасности транспортного профсоюза изобразил пальцами маленькое орудие и сказал «пиу-пиу». «Если они прилетели, как какой посол, тогда причал, беседа, пойдут плясать «Лос Политикас». Но коли явились со своими идеями, так мы готовы. Первыми начинать не станем, но справимся без помех. Ага?» Все в зале согласно забормотали. «Вам следует защитить орудие», — подала голос Бобби. «Огневые позиции рельсовых пушек на узловой станции, если они высадятся на поверхность...» «Верно мыслите», — Лангстайвер помахал ладонью в воздухе. «Тори Байрон, да?» «Что нам нужно, так это разведать, какой корабль приближается к вратам до того, как он через них пройдет», — продолжала Бобби, понимая, что за эти слова ей спасибо не скажут. Но раз уж начала... «Если через врата немедленно запустить десяток зондов, можно выяснить, столкнемся ли мы с боевым кораблем класса «Донаджер» или с несколькими штурмовиками, или это просто челнок. Соответственно, и готовиться нам нужно по-разному». «Да, я об этом подумал», — сказал Лангстайвер. «Не хотел провоцировать, понимаете? Все равно особой разницы нет, что бы там ни было. Работаем с тем, что есть». «Тогда пошлите через кольцо корабль с корзинкой фруктов», — ответила Бобби. «Приветствуйте их на территории и пришлите сюда отчет». Лангстайвер остановился перед ней, пристально посмотрел. Бобби ответила таким же взглядом. На долгий миг в комнате все затихли. И еще на один. Он отвел глаза первым. «Не могу я послать сквозь кольцо корабль с экипажем. Таковы правила профсоюза. Но у нас же есть контракт. Вот и отправим туда Тори Байрона в качестве почетного эскорта. Росинант оставим в тени Медины, чтобы кто не надо уж наверняка не прошел. Остальным стоять в доках или хотя бы убраться с дороги между вратами Лаконии и Мединой. Все, кто застрянет, заплатят профсоюзу штрафы. Тори Байрон получает контракт на охрану по полной ставке. Росинант — 3/4 в роли поддержки». Бобби думала, что сейчас сделал бы Холден. Произнес бы пылкую речь о том, как профсоюзные правила лишают их последних возможностей. Улыбнулся бы, как всегда, «на самом деле вы мне не нравитесь», а потом ушел к себе на корабль, наплевал на всех и поступил по-своему. Или посчитал бы это битвой, в которую не стоит и ввязываться. Но теперь это битва Бобби, и хотя она ясно видела свою правоту, ей было понятно, что планов Лангстайвера не изменить. В булыжник разума не вобьешь, даже когда кажется, что забавно было бы попытаться. «Поняла», — ответила Бобби. По пути назад в док она крепко сжимала челюсти. «Это же просто люди, они везде одинаковые». С бюрократами ей приходилось иметь дело и во время военной службы, и когда она работала с ветеранами. Бобби сражалась с ними, когда Фред Джонсон затеял дурацкий план сделать ее кем-то вроде марсианского посла на время конституционного кризиса. И заняв свое место на Росинанте, она с радостью уступила Холдену и Наоми обязанность разбираться в дипломатической возне с любезностями и реверансами. Бобби не особенно волновали последствия этой конкретной стычки. Просто был лучший способ, она о нем сказала, они решили ему не следовать. И ее корабль, ее люди теперь вынуждены в какой-то степени идти на неоправданный риск. К такому она не могла отнестись спокойно, ни при каком раскладе. Как корабль поколений, Наву имел мало причалов. Как боевой корабль, бегемот в них нуждался еще меньше. Нехватку восполняли постепенно и по необходимости. Основные доки станции Медина размещались вне барабана, рядом с инженерными палубами и давно не работавшим двигателем, созданным для броска к звездам длиной в столетие. Доки поменьше построили на дальнем конце барабана, возле командных палуб, но использовались они в основном для частных челноков и дипломатических нужд. Росинант пришвартовался в основных доках, неподалеку от Тори Байрона, и в шлюз Бобби вошла с ощущением, что гнев начал угасать. Слегка. Она могла все это ненавидеть, но все же выполняла свою работу. В самом деле, иначе никак. «С возвращением!» — приветствовал ее Алекс по внутренней связи, когда за Бобби закрылся внутренний люк шлюза. «Какие планы?» «План — держаться в стороне и смотреть, не начнет ли новый посол Лаконии показывать всем, какой у него большой член». — ответила Бобби. — Тори Байрон и рельсовые пушки на позициях выдвигаются на первый план. Мы в поддержке. Размазываем абордажников, если появятся. Она проплелась мимо шкафчиков к лифту и поехала вверх на командную палубу. По мере приближения голос Алекса из системы связи постепенно переходил в натуральный. — Ну, хорошо уже то, что не мы встретим первый удар. То есть... «Хотел сказать, если вообще кто-то начнет стрелять. Должен признать, я слегка надеюсь, что они попытаются». «Хочешь сказать, что Дуарте и его люди — банда предателей Марсианской Республики и должны быть повешены за измену?» «И за кражу, не забывай. И за то, что никого не предупредили, что Вольный флот собрался убить несколько миллиардов человек. Хочу сказать, что я полностью за все прощения. Прошлое есть прошлое. Но когда эти гады подохнут, дышать станет легче». Бобби пристегнулась к креслу. «Это могут быть вовсе не люди Дуарте. Откуда нам знать? Может, его зарезали в ванне лет 15 назад?» «Надежда умирает последней», — ответил Алекс. В сумраке командной палубы его лицо освещали лишь отблески света от монитора. «Я перевел Росик к прежней конфигурации экипажа из 4 человек». «Этого мало», — сказала Бобби. «Нужно нанять еще». «Мы много лет так летали, пока не пришли ты и Клэр. Это работает лучше, чем тебе кажется. Слушай, Раз есть вероятность, что кто-то попытается наделать дырок в Медине, ты не против, если я не стану пока отключать Хуэлдена и Наоми от корабельных каналов связи? Просто на всякий случай». Бобби поколебалась. Часть ее сопротивлялась перспективе того, что в коммуникационной цепочке останутся люди, не участвующие в работе. Но это же Наоми и Холден. Исключать их тоже как-то неправильно. Алекс ждал от нее ответа. Она отмахнулась, как будто думала о чем-то другом. «Конечно, не против. Они же семья». Едва заметная улыбка Алекса сказала ей, что другого он и не ждал, и рад, что она так ответила. Бобби открыла соединение с Амосом и Клариссой. «Внимание всем! Предстартовая проверка! Все по местам!» Медленная зона, врата, Медина, инопланетная станция с рельсовыми пушками. Капля в море по сравнению с остальным космосом. Объем меньше Солнца, хотя, учитывая, сколько требуется энергии для поддержания врат открытыми и стабильными, зона также активна, но управляется силами, которые пока не удается понять. А между вратами черная пустота, куда ускользают материя и энергия, но ни разу ничто не вернулось обратно. Эта странная пустота за вратами до сих пор вызывала у Бобби некоторую клаустрофобию, пусть это всего лишь сфера диаметром в миллион километров. Даже в этом сжатом пространстве, если смотреть в реальном масштабе, Медина слишком мала для отображения на мониторе Росси. Поэтому Бобби открыла окно всей системы с вратами, станциями, Росси, Тори Байроном и размещением рельсовых пушек в одной стороне монитора, плюс еще три окна размером поменьше. Тактический дисплей Росси с тонкими иглами радаров Медины, Тони Байрона и врат Лаконии. Таймер обратного счета отстукивал минуты и секунды, пока адмирал Треха не заявит о проходе. Бобби напряженно ждала, с ощущением, что настал момент, когда кости брошены, но еще неизвестно, что выпало. Высшая точка игры. Ей не нравилось то, как сильно ей все это нравится. «Датчики на Медине что-то улавливают», — сказала Кларисса с инженерной палубы. «Пожалуйста, перекинь мне данные», — ответила Бобби, и экран с вратами Лаконии на ее мониторе сменился прямой трансляцией от врат, подсвеченных неестественными красками, чтобы выделить изображение в темноте. Таинственное кольцо врат, мерцающие звезды за ним и проходящая сквозь врата смутная тень. Даже просто глядя, как за ней скрываются звезды, Бобби понимала, насколько велик корабль. Наверное, это их линкор класса «Донаджер», что само по себе можно считать заявлением от лаконийцев. Однако это оказалось нечто иное. Прошедший врата корабль с первого взгляда казался неправильным, не только своей необычной органической формой. То, как система отображения пыталась определить текстуру его поверхности, походило на сбой в графике или на нечто из сна. Бобби вдруг поняла, что старается и не может разглядеть на обшивке швы. Их просто нет. Ее сознание пыталось смотреть на это как на корабль, но сбивалось на образ древнего морского чудовища из земных глубин. «Это не наш корабль», — сказал Алекс. «Вот черт! И где они такое взяли?» «Мне это не нравится», — подала голосок Кларисса. «Мне тоже, сестренка», — подумала Бобби. Капитан Тори Байрона приветствовал неведомых лаконийцев по каналу диспетчерской и приказал немедленно остановиться. Бобби склонилась перед экраном, ей хотелось, чтобы Треха ответил, чтобы началось нормальное взаимодействие. Но странный корабль спокойно и невозмутимо продолжил движение. С другой стороны врат показался еще один шлейф от двигателя. Чуть меньший, но все же второй корабль. Спустя мгновение Тори Байрон включил главный двигатель и двинулся на перерез. Это выглядело, как если бы домашний кот готовился ко встрече со львом. «Это наше последнее предупреждение», — объявил Тори Байрон. На мониторе Бобби появились новые данные. Тори Байрон нацелился на огромный корабль, а потом исчез. Вместо него осталось только поблескивающее облако странного вещества, которое сенсоры Росси не могли идентифицировать. «Что за черт?» — выдохнул Алекс. «Они чем-то стреляли?» Я не видел выстрела». В животе Бобби появилась такая тяжесть, что тащила прямо вниз, вопреки невесомости. Она открыла канал связи с расчетами рельсовых пушек и, еще не успев ничего осознать, поняла, что их недостаточно. Тут ничто не поможет. Оставалось только одно — отдавать приказ к бою, даже если схватка уже проиграна. «Огонь! Огонь!» — выкрикнула она. Рельсовые пушки на экране начали изрыгать огонь.